Элитанские народы проняло от ужаса, все пребывали в состоянии тихой паники. Древние пророчества не врали, пелись скорбные песни по миллионам погибших и покалеченных неизвестной силой. На молитвы покарать пришлых за причиненное зло никто не откликался. Империя альвов, еще недавно казавшаяся нерушимой, через некоторое время развалилась на четыре враждующих между собой осколка. Центральная власть погибла, и каждая из семи народностей светлых стремилась овладеть империей. Поднятую в результате ядерных ударов радиоактивную пыль ветрами понесло на юг. С севера республики Техас спешно начали эвакуировать людей. Последствия радиоактивного заражения будут аукаться еще долго, такова цена победы. Атомные удары стали апофеозом безумного кровопролития, ознаменовавшего приход новых хозяев на Элитан. Вот и настал решающий момент. Скоро династия Таллуарис, властвующая последние 2000 циклов, прервется. Если переворот удастся, больше не будет ни аристократии, ни королев с королями. Их место займет имперский управитель, назначаемый на определенный срок. Государственный строй Альзиран решил сделать таким же, какой он у демонов. Аппарат их власти гораздо эффективнее давно утративший какие-либо перспективы монархии. Многие изжившие себя традиции Альзиран изничтожит, власть больше не будет наследуемой. Естественно, первым управителем будет сам Альзиран. Пока все не наладится, власть будет у него в руках, потом будет назначен преемник. Им, скорее всего, станет молодой провидец Тамтал, правая рука первожреца. Очень умный эльф и еще может отчетливо видеть будущее. Редчайший талант среди провидцев. Альзиран шел по одному из залов дворца в сопровождении верных воинов Силатойской гвардии. Поистине дворец поражает своим великолепием. На каменных стенах запечатлена почти вся история альвийского народа. Своды достигают в высоту 50 шагов. Королевский дворец в будущем станет просто историческим памятником. На первых этажах кипят сражения между мятежниками и королевской стражей. Победа пока на стороне Альзирана. Из-за угла выбегает Тамтал с испуганным выражением лица. Было видение только что. Мы проиграли. Через считанные мгновения город сгорит в звездном огне. Со способностью читать мысли, что-либо объяснять не было необходимости. Первожрец своими глазами, полными злости и разочарования, посмотрел в окно. Все потеряно, стольких трудов стоило организовать переворот. Сотни альвов, которые могли помешать, были убиты магом в женском обличии. А теперь, конец. Не суждено альвам править Элитаном, мир поделит между собой пагубой пришлые, будущее за ними. Раса альвов, конечно, выживет, но с этого момента пойдет угасание великого народа. На горизонте вдруг вспыхнул яркий свет, словно зажглось второе солнце. Кожу сильно начало жечь, Альзиран закрыл глаза. К смерти он готов. Через несколько секунд ударная волна смела дворец вместе с остальным городом. Хоть маг и не погиб окончательно, он ощутил гибель миллионов своих собратьев от кошмарного демонического оружия. На один миг послышались крики множества погибших. Крики не в привычном смысле этого слова, а боль большого количества одновременно умирающих ощущается в астральном плане. Когда вспышка погасла, перед взором души Альзирана предстал уродливый столб дыма, напоминающий гриб. Кругом бушевали пожары, в развалинах еще оставались выжившие, но их мучения скоро закончатся. Неведомая сила убивает все живые существа. Такая же сила идет от солнца, но это во много раз сильнее. Город Исхат практически мертв. Души большинства погибших отправились прямиком в тень или бездну, лишь один первожрец остался в материальном мире наблюдать все это. Его же будущее скрыто мраком, иного пути кроме пустых скитаний не видно. Сирена визжала так, что у нас уши заложило, а стекла в окнах заметно завибрировали. В русалку в какой-то момент, словно бес вселился, с воплями носилась по комнате, пару раз взлетела под потолок, предметы вроде ложек, кружек, книг, автоматных рожков вытанцовывали в воздухе безумный вальс. Полтергейст во всей красе, бляха-муха. Но мы не особо обращали на это внимание. Я и еще трое бойцов еле сумели спеленать сирену и уложить на пол. Неожиданно Гроссмана телекинезом впечатала прямо об стену. Сильна чертовка. БЛ, да что с ней такое? Полными безумием глазами сирена смотрела на нас и выкрикивала что-то на своем языке. Походу реально одержима. Священника может позвать, видел тут вроде одного. Костя, какой нах священник, вспылил я. Тут маг нужен из ее стаи. Понял, пробубнил гранатометчик и свалил за подмогой. Даже если это одержимость, здесь может произойти все, что угодно, священник в рясе тут не помощник. Все эти молитвы, кресты, святая вода на нечисть ни черта не действуют, гораздо надежнее будет верный Ак и пара рожков к нему. Я до переноса к различным рода религиям особой любовью не пылал, в новом мире неприязнь резко усугубилась. Сектантов развелось столько, что власти замучились громить их сходки. Среди православных и католиков число неадекватных также выросло в разы. «Сирена, успокойся, смотри на меня», пытался привести ее в чувство. «Скажи, что с тобой такое происходит». Я долго взывал к ее разуму, пока в глазах не появилось осмысление происходящего. Судороги пошли на убыль, крики и стоны прекратились. Сирена неподвижно лежала на полу и тяжело дышала. «Ты как, в порядке?» «Немного лучше. Что с тобой вообще произошло?» Тут по ее лицу скатилась слеза. «Смерть, миллионы смертей!» Я слышала их крики. «Какие нафиг миллионы смертей?» «Ты тут по комнате носилась и орала как бешеная, вещи по воздуху летали. Мы думали, в тебя какой бес или демон вселился. Костю вон за магом из твоих сородичей послали. Ты меня опять не слушаешь, Юра. Теперь слушаю. На Элитане только что произошло нечто ужасное. Миллионы существ в один миг умерли. Отзвук в силе способны почувствовать и те, кто без сильного дара. Душа мира страдает особенно сильно. У меня было видение, будто вспыхнули десятки звезд и смерть. До меня начало доходить, о чем рассказывает русалка. Если она права, мы развязали ядерную войну, наверняка не без оснований. Уже чуть позже мы узнали о произошедшем из радиопередач. Худшие опасения подтвердились. Мы ударили по аборигенам самым мощным оружием, которое только было в арсенале. Вся с Новой Россией и Техаса устроили местным натуральный ядерный Армагеддон. На территории Асшена вырастали десятки больших и маленьких атомных грибов. Общий эквивалент взорванных ядрин батонов перевалил за 40 мегатонн, и это не считая тактических атомных ударов. Войну, конечно, мы выиграли, от туземных армий остался разве что пепел, только какова цена победы? Предсказывают выпадение радиоактивных осадков через 3-4 дня. Эта гадость заденет Техас и китайцев в большей степени, но перепадет и нам. Юго-западная часть Приморья скоро может стать вторым Чернобылем. Ветра то дуют северные, изменить их направление могут со слов Алави только очень могущественные колдуны, сравнимые по могуществу с полубогами. Выбирая между частичным радиоактивным заражением анклавов и полным уничтожением, генералы без колебаний предпочли первое. Замес в Нортонии стал разминкой по сравнению с тем, что готовили Альвы, сделать десятка 2 миллиона энтов и натравить на нас. Защититься от такого, как показал опыт, с помощью обычных вооружений слегка затруднительно, а учитывая нынешние реалии, совсем нереально. Все произошло настолько внезапно, что в Южно-Российске после недолгого периода относительного спокойствия снова воцарилась бешеная суматоха и неразбериха. Часть бригады, батальон РХБЗ, готовилась к отправке в Приморье, нам же предписывается пока запастись антирадиационными препаратами и ждать приказов свыше. Разбитые, деморализованные остатки первой армии брели на север в Илри-Ахмасар. Бравые речи проповедников о том, что богомерзкие шилаа будут вскоре сокрушены святым воинством, оказались ложью. Те немногие выжившие, являвшиеся непосредственными участниками бойни на реке Хинх, поняли, что шансов на победу не было изначально. Искаженные слишком сильны. Потери элитанцев и порождение хаоса несопоставимы, несколько миллионов против пары тысяч убитых. Саргил это знал лучше, как никто другой. Сын наместника шел в атаку в первых рядах. Ему казалось, он будет разящим клинком, прорубающим путь сквозь орду искаженных тварей. Реальность оказалась куда суровее, божественная кровь нисколько не помогла в уничтожении искаженных. Первый же бой закончился бесславным поражением. Полк Илри-Ахмасарских магов, который возглавил Саргил, погиб в считанные часы, сам же командир получил тяжелейшие раны и выжил только благодаря Мирре и еще паре ручных демонов-наместника, вытащивших мессию из пекла. Кровь богов дала шанс выжить и оправиться. Оторванные конечности и поврежденные внутренние органы восстановились за 3 дня. Теперь же Саргил был напуган и не знал, что делать. После того, как в астральном плане утихли крики жертв звездного огня, сын перестал ощущать всякое присутствие своего отца. «Мира, что с тобой?» Саргил остановился и подошел к неподвижно замершей посреди дороги демонице. Выражение ее лица не сулило ничего хорошего. «Все потеряно», – прошептала Мира. «Ничего не осталось». Улькаир выяснил, что случилось с наместником и храмом. «Нашего храма, нашего дома больше нет, а твой отец погиб». То есть как погиб, у Саргила не укладывалось в голове, что могущественный владыка Элитана мог пасть жертвой каких-то человекоподобных кусков мяса. погиб, окончательно, ничего не осталось, его не вернуть, смирись, может, Улькаир ошибся, нет никакой ошибки, аватар наместника превратилась в пепел, а его сущность рассеяна скверной, что нам теперь делать, что делать, а что делают простые смертные, живут, просто живут и наслаждаются каждым мгновением, то же самое будем делать и мы, а как же Шилара, мы будем просто смотреть, как они захватывают наш мир. Ты предлагаешь бросить все, я просто не вижу другого пути. Мой хозяин, многие братья и сестры мертвы, как мертвы миллионы элитанцев, крупнейшие города сожжены звездным огнем, люди Альвы и прочие в панике. Вот-вот начнется смута, грызня за власть. Думаешь, смертные пойдут за нами, за тобой, как бы не так, меня изгонит в тень, а ты станешь подопытным для каких-нибудь магов. Поверь, они найдут способ пленить тебя. Пока был жив наместник, его боялись и выказывали должное почтение, сейчас же этот скот стал неуправляем, они вскоре одичают и станут опасны для нас, есть предложение, слушай меня внимательно, Саргил, пусть ты в сотню раз сильнее, ты ребенок даже по сравнению со мной, тебе не хватает опыта, не умеешь как следует контролировать свой дар, грубая мощь эффективна против Шилара, но не против подобных нам, элитан через месяц-другой превратится в непонять что, вот увидишь, на свет повылезают трау, проклятые, твари, которые жили и скрывались здесь на протяжении десятков тысяч лет, власть святого пантеона исчезла, нам придется иметь дело с суровой реальностью, то есть скрываться среди людей, ничем не выделяться, если придется, бороться за жизнь любыми способами, не нравится мне твои речи, ты со мной или как, да, я с тобой, деваться все равно некуда, Мира кивнула головой, будем держать путь на север, куда именно, в Малазан, Саргил в ответ усмехнулся, прикинув в уме, во сколько тысяч лик придется проделать путь, даже будь в их распоряжении небесный корабль, дорога займет не один и не два дня, да и что могло Мире понадобиться в тех негостеприимных землях северного побережья, шутишь, это ж 3000 лик топать, зато мы будем в полной безопасности, людей там живет мало, разве что у Трау на поверхности пара небольших городов имеется, но те альвы, можно сказать, не очень любят подземных сородичей, укроемся там, учитывая, что будет твориться на Асшане в ближайшие 10 циклов, Малазан идеальное укрытие, где можно переждать бурю. 15 апреля 2018 года, 35469 цикл от основания месяц утренней звезды. Господа, прогнозы неутешительные, начал доклад представитель Национальной метеорологической службы Техаса. По крайней мере, для нас, дующие с северо-востока пассаты способствуют тому, что все, с территории, известной как Калидор, принесет к нам. Через полтора, максимум два дня на территории Оклахомы, северной части Техаса, Нью-Мексико ожидается выпадение большого количества радиоактивных осадков. И стоило оно того, недовольно спросил глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Мы половину континента превратили в Чернобыль из-за того, что кто-то запаниковал и преждевременно отдал приказ расстрелять половину нашего ядерного арсенала. Вообще-то только 15%. Поправил главком ВВС, в разговор резко вмешалась аватара 525 смотрителя. Увы, но угроза была отнюдь не мнимая, как многие присутствующие здесь считают. Столкновения с аборигенами на границе Нортании и Лриахмасара по всей видимости были отвлекающим маневром. Анализируя данные вашей разведки и показания глобальной системы мониторинга М-поля, я пришла к выводу, что наместник находился в Калидоре, а не в Нортане. Я зафиксировала в общей сложности 4 сигнатуры с характерной частотой излучения для полубогов или им подобных существ. По области с наиболее сильными всплесками возмущения М-поля, вблизи границы Калидора и Хабаровского края был нанесен массированный ракетно-ядерный удар. Аномальные изменения флоры в вышеупомянутой области способен вызвать только тот, кого вы зовете наместником. Мы окончательно устранили главную угрозу человечеству на Элитане, все остальное, я считаю всего лишь сопутствующий ущерб. Скажи-ка, синтетическая леди о сотне тысяч облученных, что появится в ближайшее время, это тоже сопутствующий ущерб. Думаешь, реально эвакуировать за два дня 4 миллиона человек, у нас и так проблем хватает. Русские сами бы разобрались с этими деревьями ожившими. Мы немного отвлеклись, господа. На повестке дня стоит два острых вопроса. Куда пристроить людей, проживающих в опасной зоне, и может ли 525 смотритель оказать нам помощь в очистке зараженной местности либо вовсе как-то предотвратить загрязнение? Увы, не я управляю системами контроля климата планеты. В моей ответственности находится лишь ряд ныне полуразрушенных подземных убежищ и производственных комплексов. Причем большая часть моей инфраструктуры после квантового смещения оказалась на Земле. От вас, я так понимаю, помощи ждать не стоит? Спросил глава ФАЧС. Я этого не говорила. Возможно синтезировать особое вещество, поглощающее радиацию, после распыления над очагом радиоактивного заражения фон примерно через 4,5 года полностью придет в норму. Излечивать лучевую болезнь, рак для вас теперь не составляет особых проблем. Нанороботы справятся с задачей. Теперь мы будем давать препарат каждому бродяге. В республике нанопрепарат получают с недавних пор военнослужащие и граждане, полезность которых не вызывает сомнения инженеры, ученые. 90% остального населения довольствуется обычной медициной. Не беспокойтесь на этот счет, дамы и господа, наниты получат исключительно те, кто полезен для государства. Уверяю вас, так будет и в ближайшем обозримом будущем. Второй час подряд наблюдаю, как сирена телекинезом пытается двигать книгу, лежащую на столе. Учитывая, что 3 дня назад русалка могла одним мановением руки спокойно поднять десяток таких книг, это было странно. Налицо резкое уменьшение магического дара, но есть и хорошие новости. Сирена постепенно приходит в норму, физическое состояние существенно улучшилось, а Лави вместо того, чтобы валяться на кровати и пить травки, приносимые ее сородичами, теперь резво бегает по Фолнару. Естественный отбор оставил сирену в живых, она оказалась сильной особью в отличие от 400 ее сородичей. Во время войны с американцами произошел исход 1500 человек на сушу, сначала командование запаниковало, едва не нанесли по морским жителям удар. Немного погодя выяснилось, что мы заполучили в свое распоряжение хороших союзников, правда треть из них воссоединилась, как говорит сирена, с мировым духом. Земные патогены аборигенов весьма опасны, альфары частенько откидывают коньки после заражения каким-нибудь ОРВИ, зато санхили, эти ящерицы, куда выносливее остроухих. С чешуйчатыми проблем вообще не возникало, хотя тоже странный народец. Тебе не надоело? Мое терпение закончилось и я, наконец, прервал колдунью. Я пытаюсь узнать, что произошло. С тобой произошло, я отвечу, ты выздоровела. С точки зрения людей, возможно, с точки зрения Элови, я больна. Силой с каждый день труднее управлять, но это не самое плохое. Много хуже ослабление связи с душой мира. Я почти ее не слышу. Может оно к лучшему? Последний раз во время подключения к своему астралу ты чуть умом не тронулась. Глупый Ширалу, ты не понимаешь, о чем говоришь, резким тоном возразила водоплавающая. Ради выживания Элови готовы терпеть много лишений, но утрата связи с миром худшие для нас. Последнее, что я слышала, это были крики ужаса и агонии. Я становлюсь чужой для Элитана. Выше нос. Может мне никогда не понять вас до конца, быть глупым Ширлоу тоже неплохо. Кстати, а что это означает? Пустой, неодаренный, те, в ком нет ни капли жизненной силы. Звучит так, будто мы какие-то неполноценные. Ну, нет в нас магии, чего такого. Виновата природа, а не мы. Но я-то живой, сердце бьется, кровь течет по жилам, я ем, сплю, дышу. Видимо, это твоя жизненная сила не самое главное. Сирена пожала плечами. Может, ты и прав. Все равно только с вами у Элови есть надежда на будущее. Ты способность колдовать утратишь полностью? Нет, но сил хватит только на это. Книга из городской библиотеки Фолнара слегка сдвинулась с места. Я рассказывала про ветромаги, что-то припоминаю, типа энергия, позволяющая творить всякое колдунство. Маги могут чувствовать эти потоки и управлять ими. Мы же земляне растворяем ману вокруг себя, не давая вам чары наводить. Это не все. В последние дни поменялось многое. Ветромаги ослабели настолько, что творить сложные заклинания сумеют очень немногие. Я думаю, ваше атомное оружие испепелило небесные храмы наместника вместе с ним. Другого объяснения нет. До вашего пришествия подобное считалось абсолютно невозможным, что живые боги бессмертны, эта истина не подлежала сомнению. Тогда чего возмущаться, мы в одночасье убили врага Элови, теперь живите в свое удовольствие и ни о чем не беспокойтесь. Если б все было так просто, наместник не единственный враг, Демон-нахат никуда не делся, где-то под песками Дорана. Смерть десятков миллионов разумных существ и последующее ослабление магических ветров на Асшане заметили не только смертные, но и тот, кто ждал подобного шанса последние 1500 элитанских лет. Им был падший темный бог, покоившийся на Элитане со времен Великой войны, когда-то в его владениях находились целые миры, миллиарды смертных поклонялись только ему, Нахату, искажающему плоть. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, как заканчиваются и времена величия отдельно взятых божеств. Вскоре после поражения его имя было забыто и кануло в забвение, однако Нахат сумел выжить благодаря изворотливому уму и хитрости, хоть и ослабел на 10 порядков, превратившись в демона, пускай и очень сильного. Искажающий плоть не зацикливался на утраченном могуществе, власти, вместо этого он решил начать все заново. Для начала надо подчинить отдельно взятый мир, чего за 1500 лет полностью сделать так и не удалось из-за наместника, который, кажется, полностью уничтожен. Искажающий плоть был слишком слаб для прямого противостояния святому пантеону. Нахат, будучи в зените могущества, едва ли смог бы одолеть полубога, после падения об этом не стело даже мечтать. Приходилось приложить немало хитростей и усилий для создания полноценной армии. Искажающий плоть не брезговал ничем, в ход шло все, некромантия, технологии, измененные крохами доступные архидемону магии живые существа. В результате получилось то, что почитатели живых богов называют пагубой, силой, постепенно захватывающей Элитан кусок за куском. Отродья архидемона успешно господствуют в океанах, алави почти истреблены. На материке орда проклятых встретила мощное сопротивление приспешников небес. 1500 лет то затихающие, то разгорающиеся вновь войны отложили на архидемоне свой отпечаток. Падший стал хитрее, почти перестал полагаться на магию, что в первое время доставляло громадные проблемы. Мерзкое оружие безбожников Динсарин лишило Элитан большей части силы, едва не рассеяло сущность самого архидемона. Он спасся в самый последний момент, навечно заперев себя в туше одного из своих генералов. Без физического тела Нахат не сможет долго существовать, мало того, возможности по манипулированию маной снизились до невообразимо низкого уровня. Архидемон постепенно нашел выход из ситуации, научившись использовать остатки сил максимально эффективно. Наблюдая за поверхностью глазами своих отродий, рыскающих по землям необращенных, Нахат собирал сведения о творящемся наверху и готовился к последнему этапу битвы за Элитан. Вторгнувшиеся в мир Атланты сильно удивили архидемона. Хоть последние столетия из их мира через природные порталы периодически проваливались люди-корабли, крылатые и колесные машины, смещение миров – дело далеко необычное. Вызвать бурю в мироздании, повлекшую смещение миров, могли лишь так ненавидимые Нахатом живые боги или, что наиболее вероятно, чрезвычайно продвинутая технология, как у Динсарин, к примеру. Впрочем, стоит сказать отдельное спасибо выходцам мертвого мира, их механизмы позволили бывшему темному богу найти альтернативу магии. Раз он не в силах наделить своих детей магией, а одной некромантией войну не выиграть, Нахат научил отродий делать оружие, как у атлантийцев. Это же оружие пагубой обратит против тех, кто его изобрел. Элитан будет безоговорочно принадлежать только ему. Потом, возможно, придет черед других миров. Владыка Кхрок, время пришло. Пусть наши армии выступают, теперь мы завоюем Элитан. Архидемон послал зов своему первому слуге, Бауртан Кхрогу. Хоть король личи то, во что превратился его народ, являются рабами, Нахат невольно проникся уважением к этим людям, ныне являющимся нежитью. Вместе с мертвецами отродья Нахата установит новый порядок на Асшане, кто не склонится перед новым хозяином мира, будут обращены в чудовище или истреблены. Ничего им больше не помешает, почивший наместник отправился в небытие, а количество живой маны после разрушения храма падает с каждым днем. Людям, Санхили, Двергам, Альвам, Унварам и Атлантийцам ни на что надеяться. Слушаю и повинуюсь, хозяин, только. В пришедших в ответ образах чувствовалась нерешительность. Оставь все сомнения, владыка Кхрок, больше нас никто не остановит, магия живых богов скоро совсем ослабнет. Мои орды вооружены новым оружием. Асшан за несколько лет падет к нашим врагам. Хозяин, как поступать с чужаками? Их черед тоже настанет, но немного позже. Мы не будем сильно спешить. Анарион, глянь, что происходит, шепнул Альф своему напарнику, который лениво дремал, укрывшись плащом. Разведчики из Форахила недаром выбрали этот поросший высокой травой холм в качестве наблюдательной позиции. Здесь хороший обзор на многие лиги вокруг. Каландрил с нескрываемой тревогой взирал на бредущие с юга легионы проклятых. Тысячи живых человеческих мертвецов тихо брели на север. Их вид внушал альвам первобытный ужас. Среди этих толп встречались самые разные твари, от сутулых худосочных фигур у мертвей до костяных големов, оживленных мерзкой некромантией. Основную часть неживого воинства составляли трупы людей и альвов. Каландрил содрогнулся от мысли, что и он при неудачном стечении обстоятельств запросто может пополнить ряды живых мертвецов. Если ты стал одним из них, обратной дороги нет, ты будешь служить королю Личу до тех пор, пока твои кости не обратятся в прах. Нежить периодически совершает набеги на земли живых, но не в таком огромном количестве. Раз орды пагубы пришли в движение, грядет очередной мор. За 1500 циклов такое случалось 7 раз, и каждый раз элитанцы побеждали монстров. Это нашествие будет 8-м по счету. Каландрил боялся, что на сей раз не удастся так легко выиграть в войне. Расклад сил кардинально изменился. Форахил отрезан от империи, где разгорается гражданская война. Говорят, Эсхиат вовсе уничтожен оружием небывалой разрушительной силы. Очевидно, боги покинули этот мир, оставив его обитателей на произвол жестокой судьбе. Пресвятая Эндрин, а я тебе о чем твержу? Дела обстоят намного хуже, чем кажется, Каландрил. Анарион хотел продолжить, но его речь оборвал громогласный рык, разнесшийся по долине. Следом за авангардом из неупокоенных двигались Ашукра и Гарны, не менее отвратительные существа, порожденные скверной. Некоторые из них когда-то были людьми, альвами, но после обращения они утратили разум, их тела преобразились до неузнаваемости. Одни под воздействием чумы проклятых превращаются в тощих изможденных мумий, кожа покрывается мерзкой слизью, отовсюду течет гной, в мутных глазах нет ни малейшей искры разума. Эти мумии, прозванные щелкунами, в войске проклятых наряду с простыми трупами выполняют роль расходного материала, причем не особо умного. А шукры же, напротив, гораздо лучше сложены, нежели щелкуны, ростом на целую голову выше любого льва. Этих тварей можно узнать по черной или темно-серой коже и тяжелым металлическим латам, которые они носят. Каландрил очень много читал про пагубу и что она из себя представляет, слушал рассказы стариков, сражавшихся с проклятыми во время последнего мора. Молодой эльф представить не мог, что станет свидетелем нового нашествия легиона чудовищ, враждебных всему живому. Хватает и Шилаа, хотя с теми при желании можно договориться, а с неупокоенными нельзя. У них оружие и доспехи странные. Младший из разведчиков Каландрил не смог обделить вниманием экипировку врагов. Если нежити щелкуны вооружены чем попало, дубинками, ржавыми мечами, топорами, копьями, то Ашукра и Гарны держали в руках грохочущие палки. Каландрил пару раз видел что-то похожее, когда приехавшие в родной город месяц назад торговцы продемонстрировали диковинку на площади. Громкие хлопки неслабо перепугали толпу. Необычные грохочущие палки запросто продырявят стальной доспех или костяной панцирь, и, самое поразительное, совершенно никакой магии. Пользоваться громобоем сумеет и ребенок, были бы те цилиндры, которыми заряжается диковинка. Откуда подобное оружие взялось у проклятых? Да и вместо громоздких лад большинство ашукров облачено в жилеты и штаны из коричневой кожи. «Ты на Агра глянь», — произнес Анарион. Возвышающаяся над толпой наравне с костяными големами фигура подземного Агра добавляла немало вопросов. Слепые изначально эти полуразумные звери ростом с трехэтажный дом обитают в подземье и никогда по собственной воле не променяют темноту пещер на что-то еще. Да вижу, насколько знаю, без поводырей они не могут сделать и шага, а этот делает, причем вполне уверенно. На Агра был одет шлем, закрывающий всю голову кроме широкой пасти. Каландрил сразу понял, что это не просто защита. Там, где должны по идее располагаться глаза, с каждой стороны располагалось по 3 круглых линзы. Существо шло по земле самостоятельно, без какой-либо помощи, не наступая на своих мелких собратьев. Остается лишь гадать, какое оружие использует Огр. Обычно они орудуют тяжелыми дубинами, у этого ничего такого не замечено. Зато на руке закреплен какой-то ящик с выступающей вперед трубой. Мда, многое изменилось за 190 циклов с эпохи последнего мора. Проклятые заметно изменились. Они постоянно изобретают что-то новое, однако тягаться с магией их грубые поделки не в состоянии. Как в прошлом, пагуба была 7 раз оттеснена в пустыню, Так будет и сейчас. Мысли о поражении нужно бросить. Пора уходить, Каландрил. Иначе рано или поздно нас заметят. Разведчики после почти месячного дозора решили срочно возвращаться. Каландрил и Анарион покинули свой лагерь и направились через заросли к реке. Миновав поле, они оказались среди зарослей болотного тростника. Пройдя еще 100 шагов по колено в воде, разведчики достигли своей лодки, на которой и уплывут домой в Форахил. Старейшинам не понравится то, что они услышат. Тысячи проклятых на наших границах, а еще их новое оружие. Не переживай, малец, поспешил успокоить Анарион. Не все так плохо. Да, вспомни, сколько народу погибло во время последнего мора. Или ты историю не учил? От некоторых государств остались лишь одни воспоминания. Война коснется всех, в том числе и Шилаа. Если уж они сокрушили объединенную армию, то и с пагубой как-нибудь справиться, а потом примутся за нас. Да чего ты боишься так? Шилаа не настолько страшны, как рассказывают. Торговцы то оттуда возвращаются не только живыми, но и довольными. Столько диковинных вещей приносит. И еще кое-что. Что? Греби лучше ты, я уже устал. Это приказ тебе от старшего по званию, с ухмылкой сказал Анарион, передавая весла младшему разведчику. И так всегда, пробурчал Каландрил. Какие-то возражения? Тогда будешь грести вообще без отдыха всю дорогу. Никаких возражений, уже начинаю. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.